Глава 7. Мазохин в своем кабинете ковырялся в распотрошенных внутренностях компьютера. Был он в маске, перчатках поверх комбинезона, но дело, судя по проклятиям, уперлось, как осел Хаджи Насреддина посреди дороги. Крохотные детальки плясали в воздухе, слипались, намагничивались, стреляли голубыми искрами. Енисеев невольно посмотрел на администратора с уважением. Не с бумагами, а с электроникой, которую Енисеев не знал и которой всегда опасался. «Вениамин Вениаминович, прошу вашей санкции на создание отдельной группы. О целях, методах, как я полагаю, вы знаете лучше меня. Все, как мне кажется, знают лучше меня». «Зачем?» – коротко бросил Мазохин. Маска скрывала его лицо. Голос прозвучал глухо. «Положение на станции тревожное. Требуются немедленные меры». Мазохин поднял голову, сдвинул маску. Глаза его блеснули бешенством. «Выбирайте выражение, Евнуктий Владимирович». «Я выбираю выражение, Вениамин Вениаминович». «Еще раз говорю, выбирайте выражение. Мы недолго работаем здесь, но уже имеем высокие правительственные награды за доблестный и самоотверженный труд. Наши сотрудники уже отмечены орденами и медалями. Некоторые трижды, четырежды. Вы не смеете бросать тень?» «Смею», — ответил Енисеев. Ему стало трудно дышать. Злые спазмы перехватили горло. «Люди гибнут. В мирное время гибнут. Не надо про ордена и медали. Цену им знаем. Слишком много развелось героев и лауреатов, а страна сидит на голодном пайке». Мазохин вскинулся. Лицо у него стало как у памятника. Енисеев повысил голос. «За гибель людей отвечать придется. Но давайте не фехтовать лозунгами, я тоже могу при случае. Не люблю, но могу. Год назад выборы сдавили меня, но в данный момент сила за моей спиной. Это не радует. Я не люблю силу. Обещаю не применять. Без особой нужды не применять». Они сцепили взгляды в схватке. Енисеев собирался отвести глаза. Стало неудобно, словно в детские перегляделки играют. Но Мазохин уронил взгляд первым. Голос его стал тише. «Вы опасно бросаете тень. Давайте о деле», — прервал Енисеев. «Добить бы, но это у Мазохина на лбу написано крупными кумачевыми буквами насчет того, как поступить с врагом, который не сдается. Да и с тем, который сдается, тоже, только он не Мазохин, к сожалению. И, к счастью, тоже. Я формирую группу из 3 человек, намечаю план работы, а вы экипируете нас. Давайте думать о работе». Он торопливо повернулся, вышел крупными шагами. Его трясло. Сказать бы, все сказать этому. Нет, руки сами тянутся к воротнику комбинезона, скажут рукоприкладство. Да чего же проще, с пауками, богомолами, скорпионами. Дмитрий и Сашу он отыскал на складе оружия. Саша уже была увешана как опереточный киногерой перед штурмом базы мятежников, но с готовностью продолжала принимать от Дмитрия жуткого вида ножи, стилеты, гранаты с парализующим газом. К гарпунному ружью Енисеева добавили нитимет, выбрасывающий вместо пуль струйки мгновенно застывающего клея. На местном жаргоне его звали плевака, а также бластером. «Это еще безопасно», — утешил Дмитрий. «Полигон очищен и переочищен. Здесь только трава, крохотный ручеек, 2 десятка деревьев, 5 пней. Крупняки вроде зайцев или мышей через ограду не проберутся. Даже от жаб и ящериц очистили». «Гуляем по вытоптанному солдатскими ботинками участку?» «Енисеев, ты же знаешь, как это, безопасно или нет. Едва трава наросла, откуда и взялись эти жучки-паучки. Даже муравьи кишмя кишат. Ты сам видел, сколько их всяких. Хотя и не было замечено перехода через охраняемую границу. Кое-кто уже потерял за потерю бдительности нашивки». «Сейчас тебе муравьи пойдут строем. Достаточно было залететь одной молодой самке». «Залететь? Это в каком же смысле?» «Дмитрий...» «А, все понял». «Да ты уже как-то говорил, повторяешься. Откуда я знаю, что тебе запало, а что нет?» Единственная дверь, что вела наружу, выделялась как размерами, так и странным ароматом. Хотя ветер от мощных стерилизаторов гулял по всему кольцевому коридору, от двери все же пахло грозой и опасностью. Енисеев чувствовал, как сердце стукнуло сильнее. Пошло качать кровь чаще. Горячая волна ударила в голову, Мышцы напряглись, готовые для схватки. Супердесантница стояла рядом, сурово всматривалась в толстую стену металла, словно видела сквозь нее опасную дальнюю стену серо-зеленого тумана. На Саше были плотные шторы с широким поясом-патронташем, короткая маечка из тончайших нитей паутины, что все равно выглядело грубоватой. Эта майка открывала живот, а грудь крест-накрест перекрещивали черные ремни. Из-за плеч высовывались широкие стволы. Вряд ли она так же хорошо знала разницу между голой и одетой, как вооруженной и безоружной. Дмитрий потыкал пальцем в кнопки на пульте. Массивная дверь, похожая на шлюз в подводной лодке, дрогнула и распахнулась. Енисееву показалось, что распахнулась с неприличной легкостью. Из стерильного мира они вывалились в мир жаркий, полный запахов, звуков. Горячий воздух сразу подхватил, пытался оторвать от земли. Невесомое тело при каждом шаге взмывало, словно передвигались по луне. Трое землепроходцев, на взгляд Енисеева, чересчур увешаны оружием, а Саша вообще выглядит шагающим арсеналом. Дмитрий с беспокойством посматривал по сторонам. «За каждым листом кто-нибудь обязательно шевелится». «На листьях тоже», — в тон ему ответил Енисеев. «И под листьями, и под землей». «Не перегибаем ли? За это время привык к защитной шкуре. Теперь кажусь себе голым». «Чтобы выровнять», — отрезал Енисеев, — «надо перегнуть в другую сторону». Дмитрий положил на землю три плотно упакованных пакета. Саша раздвинула шире ноги, повела стволом, держа на прицеле дальние гигантские деревья, где в зеленом тумане жутко скрипело, трещало хитином, скрежетало жвалами. Енисеев с неловкостью топтался на месте, чувствуя, что у него и кожа белая, как у протея, и ноги кривые, как у печенега, и мускулы, как у полиомиелитика. Дмитрий, не тратя времени, быстро распаковал пакеты. Саша придвинулась ближе. Ствол ее бластера быстро переходил с цели на цель. Дмитрий также сноровисто сунул руки в лямки на пакете. Распрямился. За спиной с сухим шелестом взвились два огромных крыла, почти прозрачные, с едва заметной сетью жилок. «Зрите, смертные!» — буркнул он горделиво. Енисеев на всякий случай отступил. Дмитрий с силой прыгнул вверх. На высоте его крылья распахнулись, как у лермонтовского демона. Саша восхищенно вскрикнула. Дмитрий красиво завис, растопырив крылья, а когда сделал несколько взмахов, его понесло по широкому кругу. Плотный воздух пошел волнами. Енисеев видел, как под ударами легких крыльев перепуганные насмерть микробы бросились в рассыпную. Саша поворачивалась на месте. Ноги ухитрялись оставаться на ширине плеч. Короткий ствол нитемета на согнутой руке дергался, перепрыгивая с цели на цель. Дмитрий сделал пижонскую восьмерку. Упал на все четыре перед Енисеевым. Крылья застыли неподвижно. Судя по его довольному виду, десантник даже не запыхался. «Ясно?» — поинтересовался он. «Абсолютно», — заверил его Енисеев. «Кроме пустяка. Как летать?» «Сейчас попробуешь. У нас с Сашкой худшие крылья на станции. У остальных с аэродинамикой в порядке. Как по струночке летают». «Как по струночке? Надеюсь, у меня тоже крылья похуже». «Эх, придурки, вас обоих спас этот вихляющий непредсказуемый полет. Птицы почти не ловят бабочек, даже не пытаются, зато с легкостью хватают пчел, стрекоз, комаров, мошек. У вас лучшая тактика полета, если смотреть с точки зрения инженера по технике безопасности». Дмитрий молча помог ему вдеть руки в лямки. Лицо его стало угрюмым, из груди вырвался горький вздох. Енисеев подпрыгнул, отчаянно замахал руками. Крылья затрещали, его бросило вперед. Одна глыба помчалась наперерез, и Енисеев протаранил ее головой. В глазах вспыхнули даже не искры, взорвалась сверхновая во всем блеске. Дмитрий бегом догнал слетевшее крыло, его уносило ветром. Ободряюще крикнул. «Ты, гигант! У меня с первой попытки тоже не получился, тройной эмельман с петлей. Давай, сейчас полетишь, как дятел или страус». Енисеев не знал, как летает дятел, смолчал. Удивляло, что не чувствует страха, в то время как раньше даже в салоне комфортабельного самолета иногда чувствовал приступы подлинного ужаса. Воображение услужливо рисовало, как все будут падать, если самолет вдруг рассыплется. В воздухе сумел удержаться с четвертой попытки. Его качало, переворачивало, земля устремлялась навстречу. Но для маленьких существ время течет по-иному. Он успевал реагировать, переворачивался, взмывал, подобно курице, отчаянно хлопая крыльями. Шестое чувство быстро присмотрелось и начало указывать на цветные вязкие струи, восходящие потоки. Кожей чувствовал разреженность холодного воздуха. Дмитрий и Саша держались рядом, сопровождая его, как истребители, в свое время прикрывали тяжело груженный бомбовоз с Энолой Грей на борту. Им приходилось уворачиваться от его беспорядочных рывков, но все же старательно прикрывали. Дмитрий сверху, от стрекоз и шершней, Саша держалась под Енисеевым, привлекая к себе голодное внимание затаившихся на верхушках растений хищников. Когда Енисеев наконец сообразил их роль, он поспешно поднялся выше, заорал. «Саша, от земли подальше!» «Что?» — не расслышала Саша. «Снайперы достанут! Снайперы!» «Кто такие?» «Потом!» «Снайперами», — вспоминал он лихорадочно, — «могут быть паучки, выбрасывающие липкие нити, палочники с их дальнобойными струйками парализующего газа, всевозможные жуки-стрелки, прыгунчики. Но и выше, в зону охоты стрекоз, тоже нельзя». Только по нейтральной полоске земли, то бишь воздуха. Тянется на разной высоте. Надо бы составить карту, так как соблюдение границ зоны очень важно. За нарушение можешь потерять не только нашивки. «Уже держусь!» — прокричал он. «Летим к месту, где погиб Измашкин!» «Тогда держись за мной!» — крикнул Дмитрий. «Я прикрываю сзади!» — донесся звонкий голос Саши. Земля внизу скользила, как будто они неслись над нею на скоростном самолете. Енисеев успевал видеть россыпи кристаллов, ползающих жуков, быстрых муравьев. Затем пронеслись над зеленым лесом растений. Все листья усеяны тлями, жуками, гусеницами. Он часто-часто взмахивал крыльями. Его бросало вверх-вниз, в то время как амплитуда этих прыжков у Дмитрия и Саши была поскромнее. Внезапно Дмитрий начал резко набирать высоту. Внизу оранжевый песок расплылся в сплошной оранжевый поток, сверкающий туман. Енисеев и Саша послушно повторили маневр ведущего. Через несколько секунд он без предупреждения вошел в пологое пике. Внизу показалось поднятое на высоту исполинское круглое поле размером со стадион, только не вытянутое, а словно очерченное циркулем. Это походило на гору со срезанной алмазной пилой бога вершиной. Енисееву с высоты показалось, что они идут к гигантской мишени. Кольца от центра расходились ровные, четкие. Срез мега-дерева показывал, что на погоду пенять нечего. У кого есть корни, тот и прокормится. Не урожай – дело рук лодырей. У природы нет плохой погоды. Саша приземлилась точно в яблочко. Тут же повела по сторонам настороженным взглядом, а вместе со взглядом – стволом бластера. Енисееву она показалась живой радиолокационной станцией, нацеленной следить за чужими самолетами. Выныривают те из-за облаков или из-за низкого горизонта. Дмитрий опустился на самый край. Это походило так, словно он встал в двух шагах от бездонной пропасти. Земля оказалась так далеко, что видно было только оранжевый блеск с редкими зелеными пятнами. Енисеев послушно брякнулся между десантниками. Руки от непривычных усилий ныли, а разогрелся так, что страшно подумать о комбинезоне. Был бы как яйцо всмятку, сварившись в собственном соку. На огромном пространстве пня – безмолвие. В сторонке бесшумно пронесся марсианский шестиножник бегунка. В щелочке виден блеск крупных шаров росы на ажурных нитях. Молодой паучок затаился в расщелине. Глаза блестят хищно, но такой маломощный. Даже Енисеев геройски выбрался бы из его сетей. Под ногами на пределе слышимости вибрировало. Личинка дровосека медленно двигалась через толщу дерева, прогрызая новую линию собственного метрополитена. Вибрация выдавала работу мощных челюстей, шуршание опилок, даже царапание крохотных ножек. На краю пня затаились под кусочками коры крохотнейшие ярко-красные клещики, не крупнее ногтя. Через все необозримое плато, с трудом переползая препятствие, медленно двигалась личинка златоглазки, похожая на нищенку-старьевщицу, обвешанная высохшими грязноватыми шкурками тлей. Правда, личинка размером была с танк Первой мировой, да еще и с прицепом. Нежная, тонкошкурая, мгновенно теряющая воду в сухом воздухе, она приспособилась восполнять потерю влаги, пожирая тлей сотнями. Шкурами укрывалась, умело склеивая их, делая сперва защитный комбинезон, вроде тех, которые велит носить Мазохин, а затем и вовсе превращая его в танковую броню, под которой влажному воздуху уже деться некуда. Саша резко развернулась, поймав Енисеева в прицел. Именно здесь Измашкина схватил муравей. Енисеев осторожно отодвинулся, чувствуя себя неуютно перед дулом бластера. «Что за муравей? Сколько члеников в сяжках? Были шипы на головогруди?» «Не рассмотрели», — ответила Саша виновата. Она опустила бластер. «Таких мы раньше не видели». Дмитрий подошел, сказал, морщась. «Все было как удар молнии. Мы еще не знали таких скоростей. Не успели охнуть». Енисеев пошел по широкому кругу. Из-под ног тянуло сыростью и холодом. Пень мертвого мега-дерева все еще поднимал мощными корнями ледяную воду из земных глубин. Разбухал, сбрасывал с поверхности среза. Растопыренные за спиной крылья раскачивали, цепляясь за воздух, упирались. Благо штиль, иначе занесло бы так, что и бесстрашная Саша, вкупе с не менее бесстрашным следопытом Дмитрием, не отыскали бы. «Может быть, сложить их?» — предложил он, намучившись. «Это очень долго». «Быстрее, чем укладывать парашют», — сообщил Дмитрий, как будто Енисеев с точностью до секунд знал, сколько укладывать парашют. «Риск», — ответила Саша строго. «Вдруг появится опять». Дмитрий лег на краю деревянного обрыва, свесившись почти до половины. Вдруг взвизгнул. «Муравей! Гигант! Тот самый!»